Ава Виссарион. Ава Виссарион родился в Египте, в отроческих летах научился священным книгам, и божественный свет воссиял в сердце его. Он возлюбил Бога всею душою с самого юного возраста своего и не осквернил никогда преподанного ему святого крещения никаким греховным делом. Сохранив в себе по силам своим красоту образа Божия, он удалился в пустыню и там подвязался, как бы бесплотный. По этой причине он сподобился особенной благодати от Бога, который совершал посредством его необыкновенные знамения, подобные знамениям, совершенным великими пророками. Проведший жизнь в богоугождении и достигший глубокой старости, он отошел в горние обители. Ава Дула, ученик Авы Виссариона, рассказывал следующее. «Однажды мы шли по морскому берегу. Я почувствовал большую жажду и сказал Аве Виссариону: «Отец, меня очень томит жажда». Старец, помолившись, сказал мне: «Напейся из моря». Морская вода сделалась пресною, и я утолил жажду. Напившись, я налил воды в сосуд из предосторожности, чтобы иметь при себе воду, если снова начну чувствовать жажду. Старец, увидев это, сказал мне: «Для чего ты сделал это?» Я отвечал: «Прости меня, я сделал это из опасения, что мне опять захочется пить». Старец сказал: «Как здесь Бог, так и везде Бог». В другое время нужно было Аве Виссариону переправиться через реку Хризарою. Сотворив молитву, он пошел по реке как бы посуху и вышел на другой берег. В удивлении я поклонился ему и спросил: «Что чувствовали ноги твои, когда ты шел по воде?» Старец отвечал: «Пяты мои чувствовали воду, а прочее было сухо». Таким образом, не раз переправлялся он через великую реку Нил. Однажды пошли мы к некоторому старцу. Когда мы были еще далеко, солнце начало заходить. Старец, помолившись в себе, сказал вслух: «Господи, молю Тебя, достанет солнце, пока я приду к рабу Твоему». Солнце остановилось и прибыло неподвижным, доколе мы не достигли келии старца, к которому шли с целью получения душевной пользы. В скиту один из братьев впал в согрешение и был отлучен от церкви иеромонахом-настоятелем. Когда брат выходил из церкви, тогда Ава Виссарион встал и пошел с ним, сказав: «И я грешник». Брат, живший с другими братьями, просил наставления у Авы Виссариона. Старец сказал: «Наблюдай молчание и не сравнивай себя с другими». Наставление существенно полезное. В общежитиях возникают смущения наиболее от сравнения себя с другими. «Брату моему дана такая-то вещь, отчего и почему не дана такая же вещь и мне», — говорит неопытный инок и изгоняет святой мир из сердца своего. Чтобы избежать самообольщения и душевного расстройства, производимых сравнением себя с другими, должно постоянно содержать себя в образе мыслей по-монашески, в мудровании, доставляемом смирением, а для этого должно постоянно бдеть над собою, должно пребывать сосредоточенным в себе, а для этого необходимо наблюдать молчание. Ава Виссарион сказал: «Когда пребываешь в мире и не ощущаешь в себе брани, тогда особенно смиряйся, чтобы не похвалиться спокойным и радостным состоянием, принадлежащим не тебе, и за похваление не быть предану брани. Часто Бог не попускает нам брани по немощи нашей, чтобы мы не погибли окончательно». Умирая, он сказал: «Монах, подобно херувимам и серафимам, должен быть весь оком». однажды в скит приведен был некоторый беснующийся. О нем совершили молитву в церкви, но бес не выходил, потому что был жесток. Клирики говорили между собою, что делать нам с этим демоном. Никто не будет в состоянии изгнать его, кроме Авы Виссариона, но если мы будем просить его об этом, то он даже не придет в церковь. Вот что сделаем. Он приходит в церковь прежде всех. Посадим же беснующегося на его место. Когда войдет Ава Виссарион, встанем на молитву и скажем ему: «Ава, вели встать и брату». Они так и сделали. Когда старец пришел рано утром в церковь, они встали на молитву и сказали о брате. Старец, не подозревая ничего, сказал брату: «Встань и поди отсюда». И немедленно вышел демон из больного, больной сделался здоровым. Поведал о себе Ава Виссарион. Когда мне было 25 лет, я пошел поклониться в Иерусалим и другие святые места и видел святого отца Герасима Иорданского. Когда же я возвратился в Александрию, услышал о смерти его и о том, как лев, рыкая, умер на могиле его. Услышав это, я возгорелся ревностью, расточил все имение мое, оставив за собой один участок земли, чтобы отдать его в женский монастырь, находящийся близ Александрии. Но прежде я пошел к отцу Исидору Пелусиотскому и поведал ему о намерении моем, говоря: «Ава, думаю, если Бог благоволит, отречься от мира. Почему я расточил все имение мое, оставив один участок земли, чтобы отдать его в женский монастырь? Между тем один из сенаторов предлагает мне за этот участок 70 фунтов золота. Продать ли ему или нет?» Старец отвечал: «Если имение стоит 70 фунтов, то отдай его за 50, взяв золото, пожертвуй его в монастырь постницам, и будешь иметь великую награду от Бога и от человеков. Если же ты отдашь им имение, то ввергнешь их в молвы, в нерадение и ленность. Расстройство может дойти даже до распутства. Словом сказать, ты ввергнешь их в погубительную пропасть». Я не обратил внимания на наставление святого старца и, возвратившись, поступил по усмотрению и изволению моему. Отдал село монахиням, скрепив пожертвование письменным документом перед всем клиром, пред патриархом и игуменом. Потом я поместился в скит и принял монашество. Проведши в скиту 16 месяцев, увидел себя в сонном видении ночью в Вифлееме на молитве. Церковь была исполнена света. В церкви находились мужи, певшие святолепную песнь, и некоторая, облеченная в пурпуровую одежду, жена красоты неизреченной. Меня объял страх, и я хотел уйти оттуда. Но вот подходит ко мне один из упомянутых мужей и, воззрев на меня гневно, сказал мне грозным голосом: «Скажи мне, Евстафий, какой дашь ты ответ о женском монастыре, которому ты дал имение и тем прогневал Господа Бога? Я поражу тебя смертью, если не исправишь поврежденного тобою». Я сказал ему: «Господин, я отдал имение с рабами и чередами волов с целью оказать вспоможение монахиням, а не с тем, чтобы прогневать Бога». Тогда облеченная в багряницу жена отверзла свои святые уста и сказала мне: «Чадо, Бог приял твое благое произволение, но дьявол и ненавистник душ наших нашел в этом деле повод, чтобы уязвить души и тела монахинь. Если было бы полезно монахиням имение, то Бог мог бы послать им серебро и золото проливным дождем, покорить в услужение города и села. Но это не полезно для отрекшихся от мира ради Царства Небесного. Они должны во многом поте и труде, во смиренномудрии и безмолвии приближаться к Богу, а не в чревоедении, тщеславии и богатстве. Потом Она, простерши свою руку и указав мне на того, кто прежде беседовал со мною, сказала: «Это Иоанн Креститель, учитель и наставник монахов. Хотящие пребывать в единении с ним должны последовать его житию и добродетелям». Креститель сказал ей: «Госпожа и Матерь Господня, с того времени, как этот передал имение свое в монастырь, монастырь сделался никуда не годным. В нем не стало ни страха Божия, ни трезвения, ни рассуждения, ни умоления, ни труда, ни скромности, ни поста, ни бдения, ни сердечного сокрушения, ни истязания помыслов, ни чистоты, ни кротости». Тогда сказала мне Святая Богородица: «Сын мой, поди и исправь монастырь. В этом деле будешь иметь помощницу меня». Потом, обратясь к Иоанну Крестителю, сказала: «Знаменуй сердце его крестным знаменем, чтобы он очами ума видел врагов своих и не счел этого видения пустым мечтанием». Креститель простер свою правую руку и познаменовал сердце мое знаменем честного креста. Проснувшись и пришедший в себя от действия, произведенного видением, я немедленно взял посох мой и немного хлеба на путь неблизкий, пошел к Аве Исидору и пересказал ему о бывшем мне видении. Старец сказал мне: «Не говорил ли я тебе, что владение землею, на которой устроено хозяйство, вредно для иноков, в особенности для инокинь? Если начнут мужчины часто приходить к постницам, чего требует хозяйство, то дьявол не оставит тех и других без язвы. Не свойственно монахам, в особенности же монахиням, прилепляться к земным попечениям. Взяв с собою старца, я пошел к монахиням. Вошедши в церковь и помолившись, мы призвали первых старец и сказали им: «Мы слышали, что один из приближенных царя имеет намерение прийти сюда и взять участок земли, который я отдал вам, с тем, чтобы передать его в патриархию. По этой причине мы пришли предупредить вас об этом, чтобы вы рассмотрели, как вам поступить в этом обстоятельстве». Старицы отвечали: «Мы поступим так, как вы признаете полезным для нас». Я сказал им на это: «С приближенным царя я не имею возможности вступить в тяжбу, но если вы хотите, прежде нежели прибудет приближенный царя, продадим имение сенатору, желавшему купить его. Вырученные деньги вы возьмете себе, а сенатор пусть уже делится с приближенными царя, как знает». Инокини сказали: «Ваш совет основателен». Немедленно мы пошли и продали землю сенатору за 60 фунтов золота. Рабам, рабыням я дал свободу, а золото представил в церковь постниц. Когда мы вышли от них, я сказал Аве Исидору: «Отец, едва было не погиб я по причине моего прислушания. Справедливо сказали отцы, что не должно подавать милостыни женщинам». Ава Исидор отвечал мне: «Не говори этого, сын, так думать грешно. Истину скажу тебе, если кто хочет подавать милостыню монахиням, пусть подает. Подающий милостыню им получит большую награду, нежели подающий милостыню слепым, хромым и прокаженным. Инокини — немощнейшая часть, они отреклись от мира ради Бога и не могут выходить, как мы, для продажи своего рукоделия и спрашивания милостыни. Они опасаются выходить для исправления своих нужд, чтобы не погубить себя и других. Если они выйдут за ворота монастыря, то уязвляют себя или ближних, одно из двух случается непременно. Когда пустынная лань появляется на полях, прилежащих селением, все сбегаются, чтобы посмотреть на нее. Так, когда выйдет монахиня из монастыря, дьявол устремляет к ней и больших, и малых, в особенности, если она молода. Не говорю этого о престарелых постницах, огражденных страхом Божьим. Эти не уязвляются и не уязвляют, но юные подвергаются многим бедствиям. Как лань, пораженная стрелою, если и убежит от ловцов, то не получает от этого никакой пользы, имея в себе смертоносную стрелу, так и душа, приняв язву вожделения от блудной страсти, при посредстве порочного воззрения, хотя бы и убежала от пустивших в нее эту стрелу, но, будучи смертельно ранена, умирает. Миряне, когда увидят благообразных инокинь, смотрят на них пристально и уязвляются, так же и инокини от неосторожного воззрения часто подвергают души свои неисцелимому недугу, хотя бы и избежали греховного дела. И потому подающие милостыню примет награду во 100 раз большую, нежели благодетельствующий слепым и прокаженным, по той причине, что иноки не ради любви Божией презрели мирскую гордость, возненавидели молву и мятеж мирских селений, предпочли любовь к крестовым заповедям, наслаждению прелестями мира, возлюбили нечеславное житие, оставили неправедное богатство, стяжание, имение, всю суету мирскую, сопряглись христовой любви, пренебрегли серебром и золотом, не захотели иметь рабов и рабынь. Напротив того, поработили сами себя в служении иным ради любви Божией. Почему могущий подавать милостыню монахиням, получит от Бога награду и венец великие? Таковы должен награждать себя страхом Божиим, потому что страх Божий не попускает душе нарушать правила скромности и благоговения. Напротив того, дающий заселенные участки земли монастырю мужескому или женскому, возвращает иночествующих снова в многосплетенные сети мира сего. Хотящий подавать милостыню монахам и монахиням, да подает им или хлеб, или крупу, или деньги, или шерсть, или лен. Такая милостыня есть милостыня совершенная и благоприятная Богу. Старец, сказав мне это, возвратился к себе, а я поклонился ему и пошел в скит. Поведал Авва Дула. Однажды я и отец мой Виссарион, ходя по пустыне, пришли к некоторой пещере. Вошедши в нее, нашли старца, который сидел и плел веревку. Он не только не приветствовал нас, но даже не произнес ни одного слова, ниже взглянул на нас. И сказал мне Авва Виссарион: «Пойдем отсюда. Должно быть, брат не получил извещения от Бога вступить в беседу с нами». Оттуда пошли мы для посещения Аввы Иоанна. Возвращаясь от него, когда приблизились опять к пещере, в которой видели сидящего брата, старец сказал: «Войдем к нему. Может быть, Бог возвестил ему побеседовать с нами». Вошедши, мы уже нашли его умершим. Старец сказал мне: «Брат, похороним тело его. Видно, Бог послал нас сюда на это». Совершая погребение, мы усмотрели, что то была жена. Старец удивился и сказал мне: «Смотри, сын мой, и жены одолевают дьявола в пустыне, а мы, живя в городах, не можем сохранить целомудрие. Прославив Бога, помогающего любящим его, мы ушли оттуда».